Когда капитан будет куда командирован и роту примет у него другой офицер, то хотя бы тот офицер на первый случай и его роты был. Однако как також, и тот потом откомандирован быть может, и роту и напоследок по недостатку в ней офицеров будет командовать офицер другой роты. Того ради старший сержант, как он при роте всегда безотлучен, с отсутствия своего капитана должен наблюдать весь порядок правления роты и хозяйства. Как было при капитане, дабы когда он и в роту возвратится, во всем на нем не токмо за какое ослабление порядка, но и за различие в правлении роты. Разве по обстоятельству времени та перемена учинена будет полковым командиром, строго не взыскал. Параграф 4. О должности младшего сержанта. Он и всюду ходит на караул. В непременных квартирах по недостатку иногда кроме ротного командира при роте субалтерн офицеров отправляет на гауптвахте караул за офицера и командируется во всякую отсутственную команду и отлучки. О должности старшего сержанта весьма сведущ, дабы по произведении того в офицеры или по какой чрезвычайной отлучке он тотчас в его должность вступить мог. Второе. Прочие обыкновенные военные правила, всякое строевое дело, все части экзерциции и содержание полкового учреждения знает твердо и не забывает. Третье. Хотя по неуповательному случаю, ибо кажется, как ему без того в сержанты произведено быть можно, при определении его в полк он российской грамоте не обучен, однако по попечениям ротного командира он и сколько надлежит обучен быть может. Сожалительно бы было, ежели он своею неохотою к сему просвещению будет сам себе препятствием к произвождению его впредь в офицеры, чего ради как грамотный. Четвертое. Имеет всегда при себе. Первое. Полковое учреждение. Второе. Из описания полкового строя 1763 году три главы. Именно. Части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7. Третье. Сокращенный строевой устав. Четвертое. Именные списки о капральстве. Послужной, ранжирной и краткоперечной. С отметкой, кто куда командирован, и ежели на квартирах, то кто, где и в какой деревне стоит. Пятое. Полученную за рукой ротного командира табель о вещах в капральстве. А будь капральством командует офицер, то с он и копию. Подлинную, ежели у себя имеет, коли случится командированному быть от капральства свыше недели, отдает капралу. Пятое. Командует капральством, как о том сказано ниже, в 21 пункте 5 отделения сей главы. Шестое. Ежели он неграмотный, то на вакансию старшего сержанта. Грамотный из капралов, который ту должность исправить может, и иногда и той роты, в коей он по его исправности поступить может. Седьмое. В знак начальства имеет всегда трость в руках, а когда с ружьем, то на пуговице. Восьмое. Всегда порядочно одет, обут и прибран. Все свои вещи содержит в целости, исправно их чистит, а кое надлежит смазывает и белит. Смел, проворен и поворотлив. Девятое. Исполняет повеления ротного командира, отдаваемые через старшего сержанта неукоснительно. И когда надлежит, старшему сержанту в экзерцировании над ротным экзерцермейстером помощник. Десятое. Как на караулах поступать, значит в первой главе. Параграф 5. О должности капрала и командиров в капральствах. Первое. Правление капральства уподобляется правлению роты, так как сие последнее правление полковому. Через сие очевидно капралу, какому достойному человеку и сколько ему в знании военного дела искусну, в поступках же его вообразит своим подчиненным благочестиву, трезву, постоянну, честолюбиву, порядочну, трудолюбиву и хозяйственну быть надлежит. Посему можно ли сие знание определять людей по прихотям и не имеющих сих дарованиев, а дабы те достойные люди по их охоте к повелению для незабвения состояния его всегда им довольствовались, то по произведении кого из них в унтер-офицерский чин не отнимать у него капральство, но оставить при нем командиром или по поизволению ротного командира поручить ему в команду оное капральство. Один старший сержант, по многодельной его должности, сравниваемой с полковым адъютантством, командовать особо капральством времени иметь не может. Сверх того, ротный командир дает всмотрение капральства, и его субалтерн, для примеру, их, взяв одно капральство, в командовании сам. Воспитывающиеся отрасли в капральский чин – суть. Экзерцермейстеры, их в роте один ротный и по одному в капральстве. Они, кроме строю, ежели когда при роте довольно будет сержантов и капралов, и им за них места не будет и крайней необходимости, всегда в должностях капральских. Грамотный из них имеет преимущество к произведению в капралы. Сколь же вредно порядку, ежели ротный командир слабым каким смотрением попустит экзерцермейстера впасть в какую распутность.